Слава Богу, друзья, вот любовь Божья, она настолько индивидуальна в каждом конкретном случае. Это не так, как даже вот дары Духа Святого, они тоже проявляются индивидуально, но они имеют какой-то вот характер, какой-то выгляд, как-то украинскую, да, это как-то выглядит. Но Божья любовь, она настолько индивидуальна, что вот только тот человек, который пережил в своей жизни Божью любовь, никогда его никто не разубедит и не скажет, что ну, это не потому, что ты помолился, это не потому, что тебя Бог там любит, а потому, что кто-то добрый, а потому, что что-то получилось там как-то. Это все равно, что, как не помню, кто-то из проповедников говорит, что ну как вы не понимаете? Вот кто-то может доказывать мне, что дождя нету на улице, потому что он сидит в комнате. А я только зашел с улицы, говорит, ты видишь, я мокрый. Вот я мокрый, дождь идет, говорит, на улице, поэтому я мокрый. Он говорит, тебе кажется. Никакого дождя нету, смотри, ничего не падает. Вот точно так о Божьей любви. Когда человек принимает ее или когда ощущает, переживает в своей жизни, то потом уже ты не, чтоб ты не говорил, а я знаю, что... как Иов, да, а я знаю, что Искупитель мой жив. Вот так вот Бог действует своей любовью в нашей жизни. И тем не менее, о любви нужно, любовь, она не только чувство, она не только то, что мы переживаем. И о любви много говорят разные художники, картины пишут, поэты песни поют, ученые раскладывают любовь на химию. Алексей говорил, я тоже об этом имел в виду, что ученые говорят, что любовь – это химия. Влюбленность, влюбчивость. Вот что-то там происходит в сером веществе, в мозгах или в мозжечках, или я не знаю, где еще там. И вот ну, эмоции и так далее, психология и так далее. Но, друзья, мы читаем Священное Писание, и это самое большее открывает нам природу самого Бога. Потому что ни о ком не сказано, что Он есть любовь, кроме Бог есть любовь. Бог есть любовь. И все, что мы можем знать о любви, исключительно открывает нам Бога. Бог есть любовь. Люди в своей интерпретации, в своей эгоцентричности, в своем невежестве, они пытаются перекладывать все в другом или в выгодном для себя свете, формате, стандарте и так далее. Но ничто не отображает истины, как Слово Божье. Если написано, что Бог есть любовь, это не фраза, это не совпадение каких-то там значений, а это действительно так и есть. И поскольку у нас... время так, чтобы мы могли хоть о чем-то, еще об одной из сфер любви поговорить сегодня или поразмыслить сегодня, я вот взял такую практичную часть любви, потому что добродетель, служение, вообще-то покаяние, начиная от нашего покаяния и продолжая всей нашей жизнью и заканчивая нашу жизнь на этой земле, мы везде должны видеть и разуметь, что во всем проявляется любовь. И более того, если на земле мы еще призваны к терпению, к каким-то добродетелям и так далее, то с окончанием жизни на земле оканчиваются все наши добродетели. Надежда, вера, все заканчивается вместе с окончанием нашей жизни на земле. А любовь, и здесь мы должны любить, и в вечности мы будем любить. Здесь должны любить, а там будем любить. Потому что так вот Бог устроил вечность, что там пребывает любовь. И об этом мы сегодня как раз и говорим. Если исследовать еще, что такое любовь, для примера я уже сказал, что если мы говорим, что Бог есть любовь, Иоанна 3:16, да, Бог есть любовь. И уже отсюда мы можем отталкиваться. Наше спасение И даже до момента нашего спасения нельзя сказать, что мы любовь Божью познали от момента спасения. Любовь Божья открылась через Сына Божьего Иисуса Христа. И даже до того, когда пришел Сын Божий Иисус Христос, Бог, Он любил народ, Он любил, ну, мы это читаем в израильском сравнении или прообразе. И Божья любовь, она на протяжении всего человечества, она без ограничений и неизменная. Она всегда постоянная и великая любовь. Но для нас, чтобы нам понимать, мы вот на каком-то этапе пришел Сын Божий Иисус Христос. Это доказательство Божьей любви. Это доказательство о любви. Кто-то говорит, что есть четыре измерения любви. Познаем, что такое долгота, ширина, долгота, глубина и высота. Вот измерить любовь, хотя можно какие-то аршины придумать, ширина. Ну, что такое ширина? Ширина – это то, насколько обширно Бог захватывает. Нету малейшего уголка на земле, куда бы не хватило или не покрыло вот всеобъемлющая Божья любовь. Это для всех континентов, стран, городов, деревень, самых глубинки, периферии, везде Божья любовь, она наполняет все и во всем. Глубина – это неописуемая мера. Знаете, вот люди любят до какой-то меры. Даже родители любят до какой-то меры. Очень часто встречаются ситуации, когда хоть и ребенок, хоть и твое дитя, хоть и ты родитель, но до меры. Больше ты мне не сын, больше ты мне не дочь и так далее, и так далее. Есть какие-то обстоятельства. Не говорю, это правильно или неправильно, просто есть факт того и так далее. Но я больше не об этом бы хотел, не будем на этом заострять внимание. Я хочу вот посмотреть пример или прообраз Ефесянам 5 глава 28 и 29 стихи. Все уже, наверное, знают, о чем речь идет. С 28 стиха. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает, греет, как и Господь, церковь. Ну, сегодня не бракосочетание, нету молодых. Но здесь очень интересная такая формулировка и определение, какую Бог к нам имеет любовь, потому что все, что бы мы ни говорили о Божьей любви, если оно не трансформируется и не происходит из нашего сердца и в нашей жизни, то мы никогда не сможем познать Бога и Его любовь. Только когда оно проходит через нас, или мы, получая от Бога любовь, ее отдаем, и она проявляется через нас, вот тогда могут быть у нас какие-то хоть представления и понимания любви. Итак, так должны мужья любить своих жен. Но я всегда замечаю этот такой хороший последовательность или словосочетание своих жен, чтобы мужья любили своих жен, именно своих жен, свою жену, не своих жен, а свою жену, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Когда человек любит ближнего, мы сейчас к этому подойдем или вернемся, то это отображается не на мне, а на том, кого он любит. Вот такая закономерность есть. Жену любишь, это на ней отображается. Ближнего любишь, на нем это тоже отображается. Невозможно любить, если ты действительно любишь по слову или знаешь заповедь, и Божью любовь сам познал, и ты не можешь любить ближнего, и он несчастный. Ты не можешь любить жену свою, и она несчастна от твоей любви. Что-то не так, значит. Вот Бог, знаете, заключил такую вот взаимосвязь, поставил, что не можешь ты любить ближнего, и он будет несчастный от твоей любви. Значит, ты его не так любишь. Значит, не то, что ты делаешь. Жена твоя, она будет счастлива, если ты будешь любить, потому что она, эта любовь сравнивается с тем, как ты любишь себя. И чтобы говорить о любви, то, ну, я так смотрел, некоторые переводы в украинском тоже так не, ярко не отображается. Но в некоторых переводах и в новом, по-моему, тоже об этом говорится, что «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее». Вот питает – это кормит, обеспечивает пищу. То есть это все понятно, да, что питать, как бы оно во всех одинаково сферах звучит одинаково. А вот что такое греет ее? Если жарко, зачем греть? Если просто не холодно, то зачем греть? Но на самом деле это не печку включать, это не температуру среды обитающей повышать, а кормить это понятно, а греет это означает защищать, ухаживать и заботиться. То есть это не значит только картошку или мясо, или это еды, что касается, там проще. Там проще. А вот защищать, ухаживать и заботиться, вот здесь уже в каждом конкретном случае индивидуально. И без Божьей любви невозможно определить. Знаете, вот в чем уникальна или универсальна Божья любовь к нам? Что Бог каждого индивидуально обеспечивает и теплом, и пищей, и защитой своей. Это точно так же, как, знаете, для даже женщины. Вот если говорить о женах, ну, это значит вот жену, да, вот, ну, мы если читаем о любви, то мужья так должны любить своих жен, чтобы у них было что кушать, и чтобы муж защищал, чтобы муж ухаживал. Это слова или дела? Это действие. Любовь – это действие, конкретное действие. Любое даже растение, оно требует тоже ухода и какого-то обеспечения. Даже растение оно требует. Если мы не обеспечим для растения должного ухода, оно тоже пропадает. И одному растению не подходит уход, который ты привык делать для другого растения. Мне, ну здесь есть кто понимает, я не сильно понимаю, но точно знаю, что не для каждого растения одинаковый уход нужен. Кто-то понимает, о чем речь идет? Одному надо сухая почва и солнечная сторона, и оно тогда растет, оно приятный вид имеет, и, ну и радует глаз, и все. А другому надо в тенечек, надо сырости, надо водички побольше, и нельзя на солнышко попадать. И тоже ему хорошо, оно такое сочное, оно, листья такие зеленые, прям как доллары, все похоже, напоминает. Что-то с чем-то ассоциирует человек любую картину, любой предмет в своей жизни. Поэтому, друзья, когда мы говорим о любви друг к другу, то он настолько уникален Бог своей любви к нам, что Он нас действительно заботится за нас и посылает все то, что, в чем мы нуждаемся. И вот здесь, друзья, любить ближнего – это заповедь. Не только мужья любите жен своих, а любить ближнего своего. Более того, любите врагов своих. Как вам это нравится? Позаботься за врага за своего. Защищай своего врага. Ай? Врага какую? Я уже испугался. Ты сравниваешь, жена враг, ее надо любить, даже когда она враг. Нет. Ну, много есть, конечно, шуток на эту тему. Кто-то говорит, ты, говорит, тещу любишь свою? Я говорю, а как же? Конечно, говорит. Написано, что любите врагов своих. Как я могу не любить? Но это не в Библии. В Библии так не написано любить. Это неправильные такие шутки. Но, тем не менее, приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда люди по-своему извращают или по-своему рисуют для себя или определяют, вот правильное слово, определяют для себя формат любви и заботы о ближнем своем. Если мы посмотрим на родителя, которому жалуются в школе, я не знаю, у всех есть, вот, может, Алексею, не знаю, в садик ходите или в школу, но мне приходилось прийти в школу и выслушивать от преподавателей, от учителей, какой мой ребенок. У меня хорошие дети, замечательные все, тем более, что большинстве девочки, вот, ну, есть немножко и мальчики, все замечательные дети. Но, тем не менее, мне приходится прийти в школу, и, ну, я не буду говорить, на что, но жалуются учителя. И, вы знаете, я столько усилий прилагаю, я духовный человек, я понимаю, что я должен, ну, быть объективным, и мои дети должны всегда быть примером, никаких жалоб на моих детей не должно быть. Они, наоборот, должны быть примером для подражания, а не объектом каких-то мер и так далее. Но мне, знаете, с чем приходится бороться? Больше всего. Какие замечательные у меня дети. У меня прекрасные дети. Да что вы мне рассказываете? Такого быть не может и так далее. Нет, это не с моими детьми. Это не мои дети. Мои дети, я знаю, что они замечательные, мои дети. Ну, представляете, приходится мне... Хорошо, что Бог дает так как-то терпение, мудрость, не возражать, ничего не спорить. Потом пытаюсь выяснять, и оказывается, учителя бывают правы. Не всегда, конечно, но иногда правы. Но как хочется всегда защищать своего ребенка, своих детей. И вот, а что побуждает защищать своих детей? Своего мужа, свою жену? Любовь. Конечно, любовь. И это правильно. Другое дело, что неправильно ошибки искажать, неправильно неверное мерило иметь, судья неправильный, это неверно, друзья. Но природа любви, она такова, что даже, знаете, когда сколько примеров, и в моей семье в том числе хватало мне, достаточно было увидеть или примеров увидеть это, что даже когда, знаете, вот, ну, приходит время, когда мама за своего сына. Все говорят плохо. Судья говорит плохо. Потерпевшие говорят плохо. Прокурор говорит вообще страшные слова. А маму это не касается. Для мамы он остается ее ребенком. Мама все равно. Все просто, знаете, так издалека смотрят и головой только кивают. А мама будет сидеть рядом возле клетки, будет сидеть рядом, будет держать за руку, будет говорить, как она любит сильно, насколько важно для нее, чтобы поменялся ребенок, ну уже ребенок, большой ребенок. И это все делает любовь. Это все делает любовь. И когда Бог говорит о своей любви к нам, когда мы видим, что результат Божьей любви в нашей жизни – это Сын Божий, Иисус Христос, это еще больше, чем женщина любит свое грудное дитя. Это еще больше. Потому что даже женщина написана, если и забудет, то Господь говорит, я не покину и не оставлю вас. И вот эта забота Божья в нашей жизни, да, иногда мы как капризные дети можем требовать от Бога что-то и просить как минимум, а то и требовать от Бога что-то. Но не тогда проявляется Божья любовь, когда мы этого хотим. Когда мы ожидаем, что Бог вот в этот момент должен нам что-то. Ничего Бог нам никогда не должен. Но когда мы попадаем в какие-то обстоятельства, в какую-то ситуацию, то Божья любовь, она неизменно сопровождает нас в самых сложных ситуациях, в самых трудных ситуациях. Бог никогда не опаздывает. Больше того, мы читаем о Божьей любви в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». Слышите, друзья? «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Вот здесь мы говорим о том, что любовь – это намного больше, чем просто эмоция, чем просто что-то говорить. Мы читаем в Священном Писании в Евангелии от Матфея, 20 глава, 37 стиха. Давайте тоже откроем, прочитаем. 22 глава Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему, ну, знаете, о ком идет речь, да, но не в этом суть. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Сердцем, душою, разумением. Три сферы жизни человека или три таких составляющих вообще человеческой жизни. Сердце, душа и разум. Каждая из сфер жизни человека, она задействована в определенном, задействует определенный круг жизни человеческой. Но опять-таки, если говорить о любви мужа к жене, то, ну, если тут жены есть, скажите, вам достаточно будет, если вам муж будет всегда твердить: «Я тебя всем в душе, я тебя люблю, я люблю тебя в душе, ты в моем сердце, и там в моем сердце больше никого нет, только ты одна». И все, и это была бы точка. Больше никаких движений, никаких действий, только вот в сердце. Этого достаточно для отношений в браке? Я тоже так думаю, недостаточно. Что, Натик, ты уточнил там все? На самом деле, друзья, разум наш, он должен работать. Любовь, которая в нашем сердце, она дает импульс для разума нашего. И уже разум, он... заставляет, или как правильно сказать, он побуждает нас, спасибо, да, он побуждает нас сделать какие-то действия, какие-то поступки делать. Наша забота, наша ограда, защита наша, она происходит потому, что в сердце любовь, которая дает для разума команду, который в свою очередь осуществляет задуманное в жизни. И поэтому, если мы говорим о любви Бога к нам, Он не просто нас любил, и мы не знаем, а как нам знать любовь Божью? Мы как под дождь попадаем, под Его благодать. Он выводит нас из тени смертной, долины смертной тени. Он заботится о нас, посылая хлеб насущный на каждый день. Он прощает нам долги наши, сколько Он нам, Бог, простил долгов. Сколько Бог простил нам грехов. И причем мы все время в одном и том, вернее, сколько раз в одном и том же каялись, и Он милостиво прощает нас. Сколько Бог являет, это действенная любовь, которая в конце концов покоряет нас быть послушными Его заповеди и знать Его заповедь. И как мы уже прочитали в Иоанна, что кто знает заповедь, тот любит меня. А кто любит меня, того Бог любит. И больше того, мы, говорит, придем и сотворим обитель у того. Кто любит Бога, придет сам Господь, чтобы сотворить обитель. Это, знаете, невозможно вот перечислить, что это, как это может происходить. Это индивидуально в твоей жизни. Ты увидишь эту Божью благодать, Его любовь, безмерную и великую, которая будет наполнять твое сердце, твой разум и всю твою жизнь. Все твое семейство. Там, где ты будешь, там будет Божья любовь. Поэтому Матфей говорит, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби кого? Ближнего твоего, как самого себя. И если подобная ей, то это значит, какие там сферы жизни задействованы? Сердце, душа, разум. И теперь, знаете как, вот ближнего, всегда дилемма такая. Ну а как? Даже уже такой пример привел Иисус. Говорит, вот шел самарянин, да, попал в беду и так далее, и так далее. И говорит, а кто наш ближний? Вот непонятно людям, вот, кто наш ближний? Вот сегодня, если для нас говорить, кто наш ближний? Мы определяем ближнего или так случается, что мы встречаем ближнего, которого должны любить? Встречаем. Когда мы встречаем человека, нуждающегося, или в беде, или в каких-то обстоятельствах, в которых мы можем посодействовать или помочь, то это тот ближний, от которого мы можем и отвернуться, от которого мы можем оправдаться, от которого мы можем быть слишком заняты, но и которому можем послужить, или к которому можем проявить все те качества или все те составляющие любви, которую Бог однажды проявил к нам. На что похожа любовь, Августин? Риторически задает вопрос, на который сам же и отвечает. На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим. У нее есть ноги, спешить на помощь к бедным и нуждающимся. У нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду. У нее есть уши, чтобы слышать людские вздохи и жалобы. Вот на что похожа любовь. Такое простое вот сравнение у Августина было о любви и о Божьей любви, и о том, что эта же любовь является и к нам. И поэтому сегодня, друзья, как практически проявляется любовь к Богу? В первую очередь, да, конечно, мы индивидуально это переживаем и ощущаем, но она не может не проявляться, не могут от нашей любви быть несчастные ближние. Не может. Я его так люблю, я, сестра, тебя так люблю. Или я тебя, брат, я люблю тебя, брат, а он несчастный от твоей любви. Я люблю тебя, сестра, а он, бедолага, как увидит за версту и пытается десятой дорогой обойти, чтобы лишний раз не ощутить на своей шкуре твою любовь, то, скорее всего, это не о том речь идет, не о той любви идет речь. Скорее всего, что мы себя ограничиваем или мы себе установку какую-то принимаем, как мы любить будем, кого мы будем любить, или на кого нам хватит любви позаботиться и защитить, на кого не хватит. И защищать, знаете, я тоже не один раз думал защищать. Иногда мы думаем, что защищать это надо, ну, армию иметь. А что я могу? Я слабенький, я не располагаю ресурсами и так далее. Достаточно просто устами своими промолчать, когда о ближнем твоем что-то говорят худое, но может быть даже и правду. Может быть даже и правду. Хотя, как правило, знаете, правда, она особенно когда идет речь о людях, об отношениях, она всегда где-то граничит с судом. И если это происходит в нашем присутствии, и моя любовь не настолько велика, чтобы говорить доброе или не принимать, или возражать, когда о ком-то говорят неправильно, то это тоже не является той божественной любви, которую изначально Бог проявил к нам. Изначально Бог проявил к нам. Поэтому человеческая как бы любовь, она больше обеспокоена или обеспечена, не обеспечена, она обеспокоена, ну, даже вот, если есть такой один наглядный пример интересный о любви, ну, казалось бы, о любви. Когда один человек, имея какую-то работу, бизнес, достаток, и ну, по мере, по своему достатку и жизнь строит, по своему обстоятельству и жизнь строит. Кто бы он там ни был, политик, бизнесмен, кто бы там ни был, но вот по своему уровню он живет. И когда человек, который мало знает, который не имеет близких отношений, и он говорит, вот, сейчас это очень распространено, друзья, будь кого, президент это был, депутат какой-то там, еще кто-то, не без греха все. Но когда для меня становится предметом осуждения, предметом каких-то приговоров уже очень часто звучат, да ему надо бы туда и туда, да его надо, с ним надо так и так. Есть для этого, кто должен заниматься этим. Но если бы поняли люди, если бы человек понимал, что своим судом, своим отношением, своим... ну, даже злобою никогда не изменить. Не то, что мир одного человека не изменить. И напротив, если бы Божья любовь настолько наполняла наши сердца, если бы Божья любовь настолько захватывала наше сердце, наш разум, наши эмоции, душа наша полностью была поглощена Божьей любовью, то мы никогда не будем говорить плохих вещей. Пусть даже люди достойные осуждения, пусть их судят те, которые поставлены для этого. Пусть им приговор выносят те, которые имеют власть на это. Но для нас очень важно, друзья, как христианин, как человек, который познал Божью любовь, чтобы эта Божья любовь не эгоцентрична была, не сконцентрирована на мне, мое, мне, соби. Но чтобы эта Божья любовь, она наполняла круг жизни нашей, с кем мы и где мы общаемся, где мы живем, как мы общаемся, чтобы эта любовь была видна. И вот в этом как раз и самая большая ну, наша ценность, насколько мы умеем и можем передавать вот эту божественную любовь, которую сами приняли через Божьего Сына, через Иисуса Христа. Все остальное, мир, он очень хорошо может ориентироваться и делает эти вещи. В мире запросто. Не успел человек что-то сказать, что-то сделать, уже для него есть и судья, и прокурор, и исполнитель. Будьте здоровы. И исполнитель есть. Но для христианина совершенно другие мерки должны быть, стандарты совершенно другие. Божья любовь, она изменяет наше сердце. И если наше сердце не меняется, если наши взгляды или наши отношения к людям, даже к грешным людям или людям, которые ну, действительно какие-то вещи делают, то это по-другому работает, как в обратную сторону для нас работает. Мы грубеем, мы черствеем, мы теряем вот эту способность ценить и дорожить Божьей любовью, которую Он для нас дал. И эта любовь, она, знаете, как, если ты ее не отдаешь, оно засыхает, черствеет, плесневеет, если, ну, позвольте так выразиться, образно выразиться, да? Но оно не принесет нам никакой пользы. Оно не даст нам наслаждения и не даст нам результата, правильного и нужного результата. Есть много примеров из истории о Божьей любви в людях. Ну, такая известная миссионерка и труженица, как мать Тереза. Я читал несколько таких свидетельств, что даже после ее смерти, ну, она занималась, знаете чем, да? Она просто вот, несмотря на все ордена церковные, которые там не позволяли ей, там запрещали, даже препятствовали, когда она хотела заниматься благотворительностью и проявляла эту Божью любовь к людям, нуждаю, то, о чем Августин Блаженный говорил, что любовь, она имеет уши, имеет глаза, имеет руки, имеет ноги. И вот на это похожа Божья любовь. И это происходило и у этой женщины, молодой девушки. Она не была старушкой, матерью сразу. Она была молодая девушка, которая замуж имела планы выходить. Но потом Бог коснулся настолько, любовь Божья коснулась ее сердца, что она все поменяла в своей жизни. И она всю жизнь свою посвятила тому, чтобы вот, ну, кого-то защищать, кого-то кормить, за кого-то заботиться. Вот она так разумела или так трансформировалась Божья любовь в ее сердце, что она всю свою жизнь посвятила конкретным. И даже когда она умерла, то многие девушки и парни, они продолжали, не только продолжали те, которые с ней были, но даже уже молодые, которые читали, которые слышали об этом подвиге веры, об этой неизмеримой божественной любви, они посвящали свою жизнь точно так, как посвятил этот человек. Они точно так же оставляли все утехи мирские, если так можно выразиться, суету этого мира и посвящали свою жизнь для того, чтобы проявлять вот ту Божью любовь, которую сами пережили и которую видели, куда нужно ее реализовать. Поэтому, друзья, если я люблю ближнего, просто с маленького начать, не с ближнего, если я люблю своего сына, свою дочь, то исследуй, испытай глубину любви. Ты увидишь, что это Богом дана такая любовь. Значит, люблю мужа своего, люблю жену свою. И тоже, чтобы они были счастливы. Куриленко, по-моему, как-то говорил на какой-то из конференций, я не помню, или это была семейная общая, или для мужей. По-моему, для мужчин. Для мужчин была такая конференция, и мы, не помню уже, с кем-то из братьев были на этой конференции в Днепропетровске. И он говорит: кто счастлив? Поднимите руки, кто вот в семейной жизни счастлив. Ну и лес рук, конечно, все же братья, служители, а в основном все братья подняли все руки, что счастливы. А он потом спрашивает, говорит: а кто, говорит, может поднять руку, что ваша жена счастлива? Вот ваша жена, вы уверены, что она счастлива? Вы представляете? Не знаю, может, дерзновение, а может быть, были уверены в этом, я не знаю, но конкретно поменьшало рук поднятых, конкретно. И потом он еще третий вопрос говорит: а кто уверен, что в ее присутствии, вот будет присутствовать ваша жена, и она не вы, а она скажет, что она счастлива в браке с вами? Еще меньше рук было. Еще меньше рук. Мы можем быть уверены, что мы счастливы, и все, кто рядом с нами, все счастливы. Но порою это бывает не так. Порой это бывает не так. Вот Божья любовь, она делает нас счастливыми, благословенными. Божья любовь, она проявляется в заботе о нас. И мы можем доверяться Богу через то, что Он, мы знаем, что Он любит нас. И вот подобные вещи должны происходить в нашей жизни, в нашей семье, в нашем доме. Я уже не говорю за церковь, друзья. В церкви как-то должна проявляться любовь к ближнему. А можете вот посмотреть, кто там возле вас рядом сидит. Любить ближнего. Ну, не так много нас сегодня. Можно, да? Пойдет. Можно так. Можно притереться и как-то проявить. Но на самом деле, друзья, вот если у нас нету желания защищать, если мы равнодушны к тому, чтобы позаботиться, ну, да, может, у нас возраст такой или уровень определенный, но тем не менее стандарт, он определен. И его определяем не мы. Мы определяем свой уровень. А стандарт, он заложен наивысшого гатунку, як то українською, найвищої проби. Стандарт Божьей любви, стандарт любви, которую Бог проявил для нас с вами, это любовь, которая превыше всего, превыше даже жизни. Потому что Иисус, Сын Божий, Он отдал свою жизнь. И об этом как раз говорил Иоанн, что нету больше той любви, как если бы кто положит душу свою за друзей своих. За друзей. Не за сына, не за жену, а за друзей своих. Вот есть что-то в этом, друзья, когда мы говорим о Божьей любви.